Глава 8. «Я знаю одного парня», — несколько часов спустя сообщил ей Сэл. «Он занимается устройством сомнительных делишек. Стоит чертовски дорого. Зато после него не останется никаких следов. Хочешь, дам его телефон?» Сэл Палермо был даже не уверен, не пошутила ли Марина. Но в любом случае был готов помочь. Он понимал ее. На первый взгляд казалось, что между ними нет ничего общего. Он успел отсидеть в тюрьме, от случая к случаю приторговывал наркотой. У него всегда имелись в запасе оксикодон и викодин, и он мог быстро достать три вида марихуаны. И владел баром, который пользовался дурной славой. В юности, учась в колледже, они вполне серьезно встречались целый год. И сейчас, более 2 десятилетий спустя, оставались лучшими друзьями. Они познакомились, когда им было лет по 20, и Сэл ей всегда нравился как мужчина. И хотя Марин никогда не любила его, она не стремилась разбить ему сердце. «Я пошутила», — вяло пробурчала она. «А я серьезно», — быстро парировал он, и впервые, казалось, за целую жизнь, она рассмеялась. Марин подтолкнула к нему опустевший бокал. Только что выпив коктейль с амаретто, она захотела добавки. Такой своеобразный амаретто-сауэр она пила только на встречах с Сэлом. В других случаях предпочитала красное вино. «Повтори. В баре Сэла?» «Да, именно так он назвал его. Как обычно, было сумрачно и дымно. Это питейное заведение находилось рядом с футбольным стадионом и пользовалось популярностью по двум причинам. Дешевое пиво по вечерам с матчами. Нет уж, увольте. И картошка фри с пармезаном и чесночным соусом. Побольше соуса, пожалуйста». Раньше заведение называлось «Домом Фреда». И в колледже все они приходили сюда выпить по выходным, потому что старина Фред обращался с ними так, как будто они по праву заглядывали к нему в дом. Он никогда не требовал документов. А потом Фред умер от сердечного приступа во время воскресного футбольного матча. Отец Сэла умер 3 месяца спустя. К тому времени, благодаря неумелому управлению сыновей Фреда, бар успел растерять клиентов, и дела шли из рук вон плохо. По просьбе Сэла, после похорон и поминок, они отправились в этот бар, и Сэл, глотнув текилы и запив ее пивом, подошел к сыновьям и предложил купить это место. Поначалу они не восприняли его всерьез, подосадовав на пьяную наглость студента и его громогласных друзей. Но Сэл объяснил, что унаследовал достаточно денег, чтобы купить их заведение сразу, за наличные. Через неделю они оформили сделку. После подписания документов Сэл покинул университет, и никто из них не удивился. Его оценки были в лучшем случае неутешительны, и единственное, что он ненавидел больше, чем отца, — это учебу. Сэл, старший, потомственный итальянский винодел, разозлился бы, узнав, что его единственный сын, отказавшись работать на фамильный бизнес, купил бар в городе. Если бы узнал. Казалось довольно круто, что бросивший колледж студент купил тот самый бар, где раньше напивался после экзаменов. Однако, оглядываясь назад, это выглядело не менее круто, чем женитьба Марин и Дерека сразу после выпускных экзаменов. Легче принимать спонтанные, меняющие жизнь решения, когда ты молод, безрассудно смел, и тебе нечего терять. К счастью, Сэл оказался вполне приличным бизнесменом. И в районе, где бары и рестораны зарождались так же легко, как и умирали, бар Сэла до сих пор жил и приносил прибыль. Марин и Сэл еще жили вместе, когда он купил этот бар. И она не одобряла покупку. считала это очередной безрассудной затеей и к тому же пыталась убедить его закончить колледж. Они много спорили об этом, но, честно говоря, спорили они постоянно. Споры, ссоры и секс определяли их отношения. Секс, по воспоминаниям Марин, был великолепен. Споры и ссоры во многом ему уступали. Они лучше общались как друзья. «Как думаешь, если я прикончу ее, то выживу в тюрьме?» «По-моему, выживу. Я ведь могу быть крутой стервой. Наверное, мне удалось бы быстро взять в свои руки управление этим заведением». Второй коктейль она выпила быстрее первого и опять коснулась бокала. «Смешаем еще». Сэл выразительно глянул на нее, и Марин поняла, что ему не нравится ее поведение. Он не одобрял то, как быстро она напивалась. Ему приходилось видеть ее в таком состоянии. Бывало, она теряла контроль над собой, шла в разнос, доходя до грани беспамятства, но никогда не делала этого в общественных местах. Он переживал за нее. «Я не сяду за руль», — Марин закатила глаза. «Расслабься». На самом деле, придя в бар, она сразу так и сказала, что поедет домой на такси и что ей нужен коктейль, вернее, коктейлей 5-6. Сэл, не предполагая, что случилось нечто серьезное, спросил, не оставила ли она опять свой внедорожник в магазине. Да, уместный вопрос. 3 года назад Дерек подарил ей на день рождения Porsche Cayenne Turbo. И эта машина бывала в мастерской чаще, чем ее хозяйка у врачей. С этим кроссовером у Марин сложились отношения любви-ненависти. Она была в восторге, когда, открыв дверь их дома утром, в свой 40-й день рождения увидела этот подарок, припаркованный на подъездной дорожке под максимально выигрышным углом. Жемчужно-белое блестящее чудо, украшенное гигантским красным бархатным бантом. Пара соседей вышли посмотреть, из-за чего вся эта суета. Но, учитывая район, в котором они жили, это была не такая уж невидаль. Уже не первый раз за этот год кто-то на их улице получал машину в подарок. В тот день Марин узнала 2 новости. Во-первых, дилер бесплатно обеспечивал покупателей лентами. И что красная лента с бантом размером с куст гортензии ни на что не годится, кроме презентования подарка. Однако эти сделанные на заказ банты стоили дорого, поэтому дилер забирал их обратно, как только машину доставляли получателю. Во-вторых, никто на самом деле не покупал никому машину. Дерек не заходил в автосалон и не выплачивал 6-значную сумму со своей кредитки. Он арендовал машину на 4 года от имени супруги. Автомобиль квалифицировался как бизнес-расходы, как то, что она могла списать, и чем не имело смысла владеть вечно, учитывая обесценивающиеся активы. Но Дерек заранее заплатил депозит, списание и налоги, оформил бумаги и выбрал цвет. Он подумал, что ей понравится жемчужно-белый, и не прогадал. Так поступали богатые люди. Если они могли что-то профинансировать, то финансировали. Все дело в максимизации денежных потоков. Долг — всего лишь цифры на бумаге. Вот почему Марин толком не знала, как относиться к такому подарку. Может, считать его только наполовину своим? Они сделали милое фото. Один из соседей сфотографировал их сидящими на капоте, похожих на претенциозных придурков, пока Дерек целовал ее в щеку. В тот год эта ее фотография в Фейсбуке стала самой популярной. Шел 3-й час дня. Ей следовало бы вернуться домой и забыться сном после утренней слежки в кофейне. Но она еще немного покаталась по городу, пытаясь прочистить голову. Мысли становились все мрачнее. И вместо того, чтобы испугаться, она начала находить в них утешение. Марин начала представлять, что Маккензи Ли исчезла. Представляла, как может исчезнуть Маккензи Ли. «Мне не верится, что ты вообще рискнула пойти в ее кофейню», — заметил Сэл. «Это в каком-то смысле весьма рискованный акт преследования». «Это вовсе не ее кофейня. Она там просто работает». Марин постучала ногтями по своему пустому бокалу, напоминая, что уже просила добавку. «Мы можем отправиться туда прямо сейчас, если тебе хочется на нее взглянуть». «Вот уж нет, черт побери», — резко ответил Сэл, впервые глянув на нее с явным возмущением. «Мы не пойдем туда, и ты тоже больше не пойдешь туда. Никогда, понятно? Держись от нее подальше. Даже не думай разговаривать с ней. На первом этапе решения проблемы надо точно понять, что именно представляет собой эта самая проблема. Или, в данном случае, кто ее представляет. Ведь все дело в том, что ты замужем за изменником. Уж если кого-то убивать, то именно его». Марин слушала, но ничего не слышала. После еще одного прицельного взгляда и очередного постукивания по пустому бокалу, Сэл вздохнул и принялся смешивать очередной коктейль. Марин частенько задумывалась о том, что случилось бы с ним, если бы она не встретила Дерека. Роль девушки Сэла оказалась сложной. У него было трудное детство. Его душу раздирали демонические страхи. Демоны ничему не мешали. Однако она не могла смириться с отсутствием у него целей в жизни. С ним было весело, но жизнь его шла беспорядочно и бесцельно. Он ненавидел учебу и, казалось, не имел вовсе никаких амбиций, никаких целей, кроме тех, что планировал на выходные. А иногда не планировал даже их. Это безумно раздражало Марин. Они всерьез поссорились после смерти его отца, после того, как Сэл купил бар, и решили разбежаться по обоюдному согласию. Они и раньше крупно ссорились и даже разбегались. Но в тот последний раз Сэл пребывал в какой-то тревожной мрачности. Отношения стали чертовски напряженными. Ей нужно было вздохнуть свободно. Поддавшись внезапному порыву, Марин уехала на выходные с компанией подруг в Кабо-Сан-Лукас и встретила там Дерека. Кабо-Сан-Лукас — один из популярных мексиканских морских курортов. Сэл пребывал в какой-то тревожной мрачности. Отношения стали чертовски напряженными. Ей нужно было вздохнуть свободно. Поддавшись внезапному порыву, Марин уехала на выходные с компанией подруг в Кабо-Сан-Лукас и встретила там Дерека. Кабо-Сан-Лукас — один из популярных мексиканских морских курортов. Они немного знали друг друга. У них были общие знакомые, и они явно симпатизировали друг другу. Но ни о каких отношениях не могло идти речи, пока у нее был парень. Но в эту поездку она поехала формально одна, а Сэл и его демоны остались в 2000 миль от нее. И тогда вдруг Марин осознала, что нашла родственную душу. Дерек был так же амбициозен, как и она. И у него имелся четкий план того, как он хотел видеть свою будущую жизнь. Больше всего Дерек привлек ее своей заразительной целеустремленностью. К концу выходных она поняла, что ей нужен именно такой человек, как Дерек. И поняла, что такого чувства она никогда не испытывала с Сэлом. Когда Марин вернулась из Каба, Сэл захотел снова сойтись и, по правде говоря, имел полное право ожидать этого. Ведь ссоры и примирения вошли у них в привычку. Но на сей раз все вышло иначе. «Я встретила кое-кого». Она еще даже не распаковала вещи. Только успела вернуться домой поздно вечером, а Сэл захотел зайти к ней. Но вместо этого Марин предложила встретиться в их любимой круглосуточной закусочной. Франкенштейн находился в трех кварталах от квартиры, которую она делила с двумя другими девушками. И когда она пришла туда, с еще мокрыми после бодрящего душа волосами, он уже сделал заказ для нее. То, что она обычно заказывала. Яйца, картофельные оладьи, бекон и пшеничные тосты. Встретила кое-кого? Кого же? Марин рассказала о Дереке. «Значит, ты завела интрижку?» Сэл поморщился. «Мне тошно при мысли о том, что ты флиртовала с кем-то. Но, видимо, я не вправе злиться, учитывая, что мы расстались. Хотя мне обидно». «Сожалею». Но она ни о чем не жалела. Роман с Сэлом закончился для нее в тот момент, когда она поцеловала Дерека. «Лучше скажи ему, что подвалил, и возвращайся ко мне». Сэл схватил ее за руку. «Мар, ведь мы любим друг друга. Мне никто не нужен, кроме тебя. Мы можем все исправить. Я знаю, что вел себя странно после смерти отца, но это в прошлом. Я могу стать лучше». «Сожалею», — повторила Марин и, слегка пожав его руку, высвободилась. «Мне хотелось бы, чтобы мы остались друзьями. У нас с тобой разные интересы. У тебя теперь есть бар, а мы с Дереком через несколько месяцев закончим колледж. Все теперь изменилось, и, возможно, так и должно быть». Отношения с Дереком развивались стремительно. Но когда ты встречаешь родственную душу, места для сомнения не остается. Сэл никогда не мог стать для Марин любовью всей жизни. Он никогда не мог заполнить ее полностью, хотя причин этого она не смогла бы объяснить. Какой бы X-фактор ни существовал между ними раньше, теперь он просто исчез. Для нее в любом случае. Сэл жутко расстроился. Ему потребовалось много времени для осознания того, хочет ли он быть просто ее другом. Да и сам переход от любовных отношений к платонической дружбе проходил тяжело. Их спасло доверие. Он доверял ей, а она ему. Марин поняла, что в каком-то смысле доверие важнее любви. Любовь непредсказуема. Любовь причиняет боль. Доверие же безотказно, надежно и прочно. Как и сам Сэл. Дерек ему никогда не нравился. Ни тогда, ни сейчас. Сначала Марин предположила, что он винил Дерека за то, что тот соблазнил ее. Но со временем стало ясно, что иногда два человека просто не могут поладить. И никогда не поладят. Как бы вы ни старались их примирить. Они совершенно противоположны по натуре. Дерек обаятелен, и Марин могла смело пойти с ним в любое общество. Сэл грубоват, и она никогда не знала, кого он вдруг может обидеть. В плане работы Дереку нравилось быть в центре внимания, нравилось давать интервью о своей компании. Нравились и реклама, и известность. А Сэл, попав однажды через год после покупки бара в новостной раздел газеты, разозлился, когда один из его сотрудников вставил эту заметку в рамку и повесил на стену. И она до сих пор висит там, только потому, что это выгодно для бизнеса. К счастью, ни Дерек, ни Сэл никогда не заставляли ее выбирать между ними. Эти двое мужчин редко виделись друг с другом, а когда встречались, то вели себя вежливо. В случае необходимости могли часок поговорить о чем-то, обычно о спорте. Они терпели друг друга ради нее. Дерек — любовь всей ее жизни. Но с Сэлом Марин чувствовала себя свободно. С ним можно было не притворяться. В отличие от других ее старых друзей, он никогда не упрекал ее за переход в новую налоговую категорию, за покупку шикарного дома в престижном районе и вообще за успехи. А в отличие от ее новых друзей, не задирал нос, зная о ее прошлом. Ведь она, как и Дерек, достигла всего самостоятельно и теперь заседала в благотворительных комитетах. хотя формально разбогатела лишь недавно. Общаясь с Селом, Марин не боялась быть собой. Ей не нужно было постоянно или вообще держать себя в руках. Она, вероятно, зависела от его эмоциональной поддержки гораздо больше, чем следовало бы. Кто бы мог подумать, что тот, кого ты любишь и с кем чувствуешь себя в полной безопасности, могут быть двумя разными людьми. В почти пустом баре она сидела одна со своим третьим коктейлем, пока Сэл разговаривал с одной из своих сотрудниц. Раньше Марин ее здесь не видела. Должно быть, наняли за последнюю пару месяцев, после того, как Марин заходила сюда в последний раз. Скорее всего, Сэл спал с ней. Она явно в его вкусе. Темные волосы, обтянутая джинсами круглая попка, футболка с глубоким вырезом выигрышно подчеркивает преимущество лифчика пушап. Странным образом она напоминала Марин себя в молодости, до того, как она приобрела чувство стиля. Новая официантка продолжала с пристрастной тревогой поглядывать на нее, возможно, гадая, кто же она такая. Зря беспокоилась. Марин не имела привычки красть мужчин у других женщин. Хотя отчасти ее порадовал тот факт, что она по-прежнему способна вызвать ревность. В любом случае, роман этой женщины с Селом не продлится больше 3 месяцев. Судя по всей истории его романов. И они не останутся друзьями. Потому что разрыв отношений всегда проходил для него мучительно. Насколько знала Марин, она была единственной бывшей, с кем Сэл сохранил дружбу. Перед ней появились еще 3 коктейля «Амаретто Сауэр». И к ним добавилась огромная тарелка картошки фри, щедро приправленная свежим чесночным соусом, пармезаном и слегка сбрызнутая трюфельным маслом. Она улыбнулась, глядя на рядок коктейлей. Сэл понял, что она полна решимости напиться. И если он не позволит ей сделать это здесь, то она, разумеется, сделает это в другом месте. Но он также понимал, что ей нужно закусывать. А картошку фри в его баре готовили восхитительно. «Видишь эту троицу?» — спросил Сэл, выразительно махнув рукой на 3 коктейля, аккуратно выстроившихся перед ней. «Когда ты их прикончишь, добавки не будет, понятно?» Она кивнула. Когда она допьет все, ему придется поднимать ее с пола, к чему она и стремилась. Однако бесплатные коктейли имели свою цену. Они означали, что ей придется откровенно поговорить с ним. «Итак, что же ты хочешь сделать?» Сэл взял ломтик картошки из тарелки. «Кроме как выпить, естественно. Когда ты последний раз нормально спала? Тебе нужно снотворное? У меня есть немного в запасе. Лоразепам тоже имеется. А старый добрый каннабис по-прежнему творит чудеса. У меня есть съедобные, похожие на мармеладных медвежат. Понятно, что я вымоталась и выгляжу дерьмово, но прекрати предлагать мне наркотики. Даже в свой худший день ты не выглядела дерьмово». Он слегка хлопнул ее по плечу. «Так что сегодня ты влипла в какую-то жуткую передрягу». «Нет». Марин не раздумывала над ответом. Ее худший день случился 486 дней назад. Ни до, ни после того. Ничто не смогло с ним сравниться. До сегодняшнего дня, когда ей сообщили то, что она не хотела слышать. «Тогда встряхнись. Передряга еще впереди», — саркастически бросил Сэл, и она фыркнула от смеха. Именно на такой отклик она и надеялась. «Мне следовало бы бросить его». Марин не осмеливалась взглянуть на друга. «Конечно, следовало», — не моргнув глазом, подхватил он, и досада вдруг захлестнула ее, точно грязная вода. «А Дерек в курсе того, что ты узнала?» Марин помотала головой. Осознав, что проще вести этот разговор, не глядя на Села, она вновь устремила взгляд в телевизор, где белый спортсмен как раз сбил с ног красного противника, вынудив его возмущенно завопить. «А как ты узнала?» «Мне сообщила Кастро». Она расследовала одну зацепку и случайно обнаружила их связь. «Твоя частная сыщица?» Едва не подавившись картошкой, уточнил Сэл. «Она все еще продолжает поиски?» «Я уже говорила тебе, что продолжает». «Нет. Нет, год назад ты говорила, что наняла ее на месяц. И с тех пор больше не упоминала о ней. Так что я подумал... Черт возьми!» «А с чего это ты так всполошился?» «При чем тут всполошился? Просто это обеспокоило меня. Насколько я понимаю, ты...» «Что? Договаривай!» Отвернувшись от нее, Сэл задумчиво пожевал нижнюю губу. Марин взяла его за подбородок и опять развернула к себе. «Говори!» «Меня беспокоит, что ты, похоже, ничуть не продвинулась в поисках с того дня, когда пропал Себастьян». Он отвел руку Марин, выдержав ее взгляд. «Ты живешь в прошлом. Ты застряла в нем. А ты пытаешься отнять хлеб у моего психотерапевта». Четвертый коктейль сделал свое дело. «И что теперь? Мне придется расстаться и с тобой?» «Ты перестала ходить на приемы к доктору Чену?» «Официально нет. Но он тоже продолжает твердить, что я застряла». «А что думает Дерек?» «С каких пор тебя волнует, что думает Дерек?» «Обычно не волнует. Но, Мар, ты не видела его в прошлом году, после той паники». Марин привыкла к тому, что никому не нравилось произносить слово «самоубийство». Люди стремятся использовать любые другие слова, какие только смогут придумать, лишь бы не произносить это слово. Они могут сказать: «В тот раз вы пытались навредить себе», или «Когда вас одолело безнадежно мрачное настроение». Да, она пыталась покончить с собой. Она могла это признать. Почему же остальные не могут? Я никогда еще не видел его таким перепуганным. Сэл задумчиво жевал картошку, словно разговаривал больше сам с собой, чем с ней. К его губе прилип кусочек чеснока, и она, протянув руку, ловко смахнула его. Он думал, что потеряет тебя, и безумно страдал. Ты ведь, надеюсь, еще не сказала ему, что прекращаешь психотерапию. Если честно, сегодня я впервые отменила встречу с доктором Ченом без переноса. Не знаю пока. Может, еще вернусь к его сеансам. Итак, Сэл пристально посмотрел на нее. Что изменилось на этот раз? Этот раз. Он подразумевал новую интрижку, поскольку первая интрижка случилась уже давно. Ей 24 года. Их роман продолжается уже 6 месяцев. Дерьмово. Потому как Сэл произнес это слово «дерьмово», Марин поняла, насколько скверным он считал это новое увлечение Дерека. Забросив в рот очередной ломтик картошки, Сэл принялся яростно пережевывать его. Один этот спонтанный жест заставил ее чувствовать себя лучше. Настоящий друг заедает стресс с тобой, даже несмотря на то, что его стрессовая ситуация не затронула. Достав свой телефон, она показала обнаженное селфи. У нее розовые волосы. Сэл взял у нее телефон и пристально посмотрел на фото. Его глаза слегка округлились. Он сжал челюсти, и на секунду Марин предположила, что он разозлился. Но внезапно Сэл прыснул от смеха. «Ты счел это забавным?» — резко спросила она. «Прости, Он подавил очередной смешок и вернул ей телефон. «Просто такие волосы и татуировки. Такое впечатление, что он пытался найти нечто полностью противоположное тебе». «Но она красотка. Так же, как и ты». Он небрежно махнул рукой. «Не в этом дело. Дело вовсе не в этом. Хватит лыбиться. Это же ненормально». «Нет-нет, конечно, нет», — признал он, и его улыбка увяла. Положив руки ей на плечи, он слегка встряхнул ее. «Совсем ненормально. Так почему же ты здесь? Почему не сидишь сейчас перед адвокатом по разводам и не обсуждаешь, как разорвать ваш брак?» Марин промолчала, потому что не знала ответа. Ее разум еще не догнал эмоций. Забавно, как жизнь может измениться за считанные мгновения. В один момент у вас есть сын. В следующий момент его уже нет. В один момент у вас верный муж. А потом выясняется, что он спит с молодой девицей. И вам уже интересно, не знает ли ваш лучший друг ловкого посредника. Потому что если кто и мог знать такого посредника, так это Сэл. Ладно. Он похлопал ее по бедру. «Пора строить планы. Я помогу. Хочешь пожить у меня пару дней, пока не разберешься в себе? В квартире есть свободная комната, чистые простыни. У тебя будет личная ванная». «Погоди, я не способна думать так далеко вперед. Он кретин. А еще он мой муж. Лжец и изменник». «Он лгал только про эту измену». «Откуда ты знаешь? Прекрати защищать его. Он отец Себастьяна. И что с того? Этого недостаточно», — с мукой в голосе заметил Сэл. «Ты больше не можешь использовать сына как оправдание». «Но я все еще люблю его». «И что дальше?» — заорал он, и несколько голов в баре повернулись в их сторону. Новая официантка хмуро поглядывала на них с дальнего конца зала. Лицо ее омрачилось подозрением и беспокойством. Вероятно, ей показалось, что между Марин и Сэлом разгорелась любовная ссора, судя по тому, что они сидели так близко друг к другу, ведя какой-то эмоциональный и горячий спор. «И до чего эта любовь довела тебя? Если хочешь знать, то, по-моему, любовь переоценивают. К дьяволу любовь! Мы должны быть с теми, кто нам нравится. И кому можем доверять? С кем-то вроде тебя? Спящего с новой официанткой?» Развернувшись, Марин стрельнула в нее взглядом и, выразительно приподняв бровь, опять глянула на Сэла. Тот откинулся назад, удивленный тем, что она все поняла. Естественно, Марин поняла. Она же давно знала его. «Она ведь тебе нравится, верно? И ваш альянс продлится пару-тройку месяцев. Но разве потом ей не придется уйти? Потому что ты переключишься на новую пассию, и вам уже будет неловко работать вместе. Увы, мой друг, ты вечно балансируешь на грани скандального разрыва и иска о сексуальном домогательстве. Что, черт возьми, ты можешь знать о семейных отношениях и обязательствах?» Сэл заметно сник, сгорбившись на стуле, как будто она выпустила весь воздух из его шин. Марин мгновенно пожалела о своих словах. Она уже пожалела, что слишком сильно куснула его, ведь Сэл не пытается обидеть ее. Несмотря на наружность крутого парня, Сэл на редкость чувствителен. Он так и не женился, не завел детей, и ей не следовало бередить это его больное место. «Прости меня». Марин накрыла его руку своей. Он не сбросил ее руку и, чуть погодя, мягко сжал ее ладонь. Слава богу, Сэл отходчив, не может долго страдать и обижаться. «Такой уж у меня стервозный характер. Ты ни в чем не виноват. И не сказал ничего такого, что не говорил бы раньше. И я все еще надеюсь, что однажды ты реально услышишь меня». Выражение его лица напомнило ей то, как он выглядел во время учебы в колледже, когда попросил вернуться к нему, а она ответила, что начала встречаться с Дереком. Грустные щенячьи глаза, опущенные уголки рта, теперь уже окруженного посеребренной сединой, рыжеватой щетиной. Ты всегда была слишком хороша для него. И мне досадно, что ты этого не понимаешь. Он изменял тебе раньше без всяких последствий, потому ты и знал, что может изменить снова. Однако спасибо, Сэл. По-твоему, во всем виновата женщина? Значит, его измены — моя вина? Нет! Сэл стукнул кулаком по стойке. Но твоя вина в том, что ты остаешься с ним. Он изменил тебе в первый раз, когда ты была беременна. Кто же так поступает? И все же ты осталась с ним. У тебя появился Себастьян. И вот снова здорово. Брось, Мар. Кто знает, сколько еще у него любовниц? Тех, о ком ты не знаешь и никогда не узнаешь. Честность Села сработала как удар кувалды. Прямым попаданием в сердце, без всяких дурацких экивоков, смягчающих суть без лишних слов. «Мы все еще женаты», — тихо ответила Марин. «Я давала клятвы». «Так же, как и он!» — прогремел Сэл. Это встревожило ее. Он редко повышал голос. Она вновь увидела в зеркало бара, как вскинулись головы клиентов. Взгляд официантки лазерным прицелом срезал ее через весь зал. Официантка еще даже не знала Марин, но уже возненавидела за то, что она расстроила Села. «Ты не должна страдать в браке, наказывая себя за то, что случилось с Себастьяном. Разве ты не понимаешь этого? В этом нет твоей вины. Гавана была твоей виной. Хватит уже страданий». Он не имел в виду кубинский город. Все старые друзья говорят на своеобразном сленге. И Гавана была их прозвищем для женщины по имени Кармен, продавщицы из Нордстрома. Она была кубинского происхождения. Именно с ней Дерек загулял, когда Марин вынашивала Себастьяна. Она была на 12-й неделе после 4 раундов ЭКО и испытывала как воодушевление, так и страх. Дерек тогда поклялся, что спал с Кармен только один раз. И, по иронии судьбы, сообщил ей о его измене именно Сэл. Он встречался со своей пассией в ресторане и сидел за столиком у окна, когда увидел Дерека под ручку со смеющейся женщиной, совсем не похожей на Марин. Сэл рассказал ей об этом на следующее утро. Но она настаивала на том, что он ошибся. Либо это был не Дерек, либо Сэл заблуждался насчет того, что именно он видел. Они поссорились. Сэл обвинил ее в слепоте, а она обвинила того в попытке устроить драму, потому что он всегда считал ее мужа способным на любую подлость. А потом, 2 дня спустя, позвонила продавщица из Нордстрома, сообщив, что пришли заказанные им фирменные туфли. Аккаунт Дерека в Нордстроме, вероятно, был прикреплен к номеру телефона Марин. И эта продавщица не догадывалась, что оставила сообщение на голосовой почте его жены. Ее приветствие тогда было сгенерировано автоответчиком. «Вы позвонили на номер 206971». Марин прослушала это сообщение 2 раза, убедившись, что не ослышалась. «Привет, Дерек, это Кармен. Прибыли твои туфли. Я буду в магазине до закрытия, если ты планируешь зайти. Если хочешь, можем пойти выпить. Я отлично провела время прошлой ночью. Я не могу перестать думать о тебе. Надеюсь, до встречи. Пока». Марин предъявила улику мужу, когда тот вернулся домой, проиграв сообщение по громкой связи. А он слушал, мучительно сжавшись. Потом извинялся, умолял ее о прощении, клялся, что всего раз случайно поддался искушению, что напряжение от ЭКО и нервотрепка от всех прошлых неудачных попыток зачатия достали его, и он потерял контроль. Что Марин могла сделать? Они уже ждали ребенка, и она хотела, отчаянно хотела, того, чтобы все прошло благополучно. Они начали посещать занятия по семейной терапии. И хотя, в конце концов, после рождения Себастьяна им удалось наладить отношения, они уже никогда не стали прежними. Доверие исчезло. Сэл придвинулся ближе. От него слегка пахло чесноком, но ее это не раздражало, потому что она тоже ела чесночный соус. Иногда Марин задавалась вопросом, не навредила ли она Сэлу больше, чем думала. Может, он никак не обзаведется с семьей из-за их разрыва в колледже? Он никогда этого не говорил, и она никогда не спрашивала. «Тебе будет лучше без него. Ты можешь начать жизнь с чистого листа. Дерек охрененно богат. Получишь половину его состояния. Этого более чем достаточно. Ты желаешь мне судьбы Тиа?» Сэл знал, о ком она говорила. Тиа, их студенческая подруга, вышла замуж за богатого шеф-повара и владельца ресторана. 10 лет она жила в доме с видом на озеро Вашингтон. Бездельничала. Проводила время дома с дочерью, играла в теннис и иногда заседала в благотворительных комитетах. Потом Брайан встретил другую женщину. Последовал безобразный развод. Брайан нанял лучших, чем она, адвокатов. И хотя Тиа получала компенсацию, ему досталось все остальное. Кроме того, он открыл еще 2 ресторана. А Тиа жила в скромной квартире и делила опеку над дочерью с бывшим мужем и женщиной, ради которой он ее бросил. Марин не виделась с Тиа больше года. Последний раз ее старая подруга из колледжа заехала к ней с запеканкой, услышав новости о Себастьяне. Тиа говорила тогда, что она счастлива в своей новой жизни. Но трудно представить, насколько она могла быть счастлива. Невозможно восполнить то, что потеряла Тиа, разведясь с Брайаном. Время с дочерью, финансовую безопасность, положение в обществе. Марин не хотела счастья в новой жизни. Она хотела быть счастливой в той, какая у нее уже есть, или какой она привыкла. «Ты же не те», — возразил Сэл. «Ты всю жизнь трудишься, а те обездельничала. Ты ведь понимаешь, что, оставшись одна, я не смогу позволить себе жить на том же уровне». Это было правдой. Салоны приносили доход, но Дерек зарабатывал гораздо больше. «Понятно. Но у тебя останусь я, и ты останешься самой собой. Независимо от того, каков будет твой банковский счет. Мне не хочется потерять все, что я создала. А ты обменяла бы все это, чтобы вернуть Себастьяна?» «До последнего цента», — не раздумывая заявила Марин, несмотря на затуманивший голову алкоголь. «Тогда, если для счастья тебе необходимо только возвращение сына, то Дерек может катиться ко всем чертям. Где он пропадал последний год? Его вечно не бывало дома. Чисто эмоционально он уже бросил тебя. Дерек — хороший человек». «Нет, нет! Он только мил. В том-то и разница. Можно быть милым, но обманывать. Можно быть милым и подлым. Опять же, можно быть милым и разрушить чью-то жизнь. Он милый, но не хороший. Надеюсь, однажды ты поймешь разницу». «Сэл!» Официантка в обтягивающих джинсах взирала на них, стоя на пороге кухни. «Доставка вина. Он сказал, что ему нужна подпись». «Так распишись сама!» — раздраженно крикнул Сэл и тихо добавил. «Эта Джинни уже становится несносной. Ты, кажется, говорила о 3 месяцах. Не уверен, сможем ли мы продержаться и 3 недели. Сколько раз ты уже переспал с ней?» «Пару раз. Но, по-моему, она слишком размечталась». «Что ж, в постели ты всегда был великолепен». Закинув голову назад, он заливисто расхохотался. Марин вдруг почувствовала себя лучше, осознав, что все еще может спровоцировать такой безудержный смех. «Сэл!» — — вновь крикнула Джинни. «Вино!» Он исчез в заднем помещении. Достаточно надолго, чтобы Марин успела заказать такси. Но вернулся как раз вовремя, чтобы поймать ее, когда она неловко сползла с барного стула. Зал закружился, и она едва не упала. Он подхватил и удержал ее на ногах. «Господи, ты успела нализаться в стельку, а ведь еще нет даже 4 часов». «Еще не вечер, банкет можно продолжить», — невнятно пробурчала она. «Я заказал такси. Приедет через 3 минуты». Сэл забрал у нее телефон. Увидел еще открытое приложение Uber и отменил заказ. «Я сам отвезу тебя домой. Давай ключи». Марин порылась в кармане и вручила их ему. «Ты уверен, что без тебя здесь обойдутся?» — спросила она, когда они направились к выходу. Пол начал уходить из-под ног. Она попыталась ухватиться за Сэла, но слегка промахнулась и в итоге просто повисла на его руке. С дальнего конца зала Джинни метала в них кинжальные взгляды. И Марин вяло помахала ей рукой на прощание. Ответного жеста не последовало. «Джинни!» — крикнул Сэл. «Я ухожу! Когда придет Томми, напомни ему, что сегодня вечером я еду на ферму». Томми — его шеф-повар и помощник управляющего. «Когда ты вернешься? Нам же надо...» «Когда вернусь, тогда и вернусь». Получив отповедь, Джинни опустила голову. «Ты не говорил, что поедешь в Просер?» Привалившись к другу, пробурчала Марин. Слова выходили невнятными, словно ее рот был забит ватными шариками. «Сиюминутное решение. Передавай привет маме. Я так по ней соскучилась». «Теперь я точно знаю, что ты пьяна», — расхохотавшись, заявил Сэл. Он помог ей сесть на пассажирское сиденье Порше и пристегнул ремнем безопасности. Перегнувшись через нее, замешкался на мгновение и услышал ее вздох. Мыло, вода и шампунь. Тот же запах. Тот же Сэл. Его запах успокаивал. Он сам действовал на нее успокаивающе. Она почувствовала себя в безопасности. Ее глаза закрылись. Она провалилась в сон.